Это невероятно, Адриан. Попросту невероятно. Я, по правде сказать, не понимаю, как... Дядя Дэвид взмахом руки велел ему замолчать. Вот оно. Не иначе. Лилли сошел, значит, это должно случиться. О чем? Ты что, не слышал? Хизингли, юноша. Бодом и Дилли набрали вчера 117 на восьмой калитке. Просто невероятно. А теперь... Он восторженно прихлопнул обеими ладонями поляшком. Ты не поверишь, Адриан, но Австралии требовалось для победы только 130, а они добрались на восьмой с 56 до 75. Уиллис пронесся сквозь них, как ураган. Что? Нет. Чилли, мудак, ты этакий. Что случилось? Крис Олл только что остановил Брайта. Да проснись же ты, рявкнул он, обращаясь к приемнику. Сегодня на тотализаторе против победы Англии ставили 500 к одному. Ты можешь такое поверить? И если бы не ты, с твоим чертовым Трефузисом, я смотрел бы сейчас самый волнующий международный матч в истории. Нет, о нет!» Он вновь погрузился в молчание, морщась и строя гримасы приемнику. Адриан, присев на краешек софы, уставился в пустой камин. Из наушника дяди Дэвида доносилось тихое жужжание. На каминной полке неторопливо тикали часы. В животе Адриана плескалась расплавленная жижа. Это было ощущение вины, которое он так часто испытывал и в прошлом. Ни за что на свете не смог бы он предсказать исход ближайших 24 часов, но знал, что они будут ужасны. Попросту ужасны. Наконец дядя Дэвид испустил громовый рев. Есть, есть. Уиллис взял на 8:43. Англия победила. Ха-ха! Ну же, мальчик, развеселись. Давай-ка попросим Листера принести нам шампанского. Как по-твоему? Думаю, вам сначала следует прочесть вот это. А что там? Дядя Дэвид взял конверт. Тебе опять нужны деньги, Ади? Адриан смотрел, как ласковое безразличие сменяется на лице читавшего записку дяди Дэвида раздражением, тревогой и гневом. Будь он проклят, чтоб ему в Шпицбург плыть на пробковом плоту. Где он сейчас? В австрийском дворе. С Поллуксом? Нет. — ответил Адриан. — Дело в том, что когда мы пришли туда, Поллукс был уже мертв. Его горло, ну, вы знаете, как у Молты, чертово дерьмо. Полиция? Пока нет. Хотя там был лакей, так что, я полагаю, мать-перемать. Зловонный ад и буфера с колесо. Листер, где его черти носит? Когда он нужен? Листер, сэр, свяжитесь с Веной, с Данвуди. Скажите, чтобы он утряс все с зальцбургской полиции. Быстро, еще быстрее и быстрее быстрого. Поллукса похерили в австрийском дворе. Номер? Он щелкнул пальцами в сторону Адриана. Ну же, номер, мальчик, где он? По-моему, он называется Франц Иосиф, сказал Адриан. И не говори мне, чтобы я помер, добавил он про себя. По-твоему, так Франц или не Франц? И дядя Дэвид потряс Адриана за плечи. Да, рявкнул Адриан. Франц Иосиф. Вы поняли, Листер? Полная дип-крыша для всей вонючей неразберихи. Плюс машина. Для меня и этого веселого юноши, чтобы мы к 6:00 попали в золотого оленя. Вам тоже лучше прийти. Вооруженным? Нет, — ответил Адриан. Правая рука дяди Дэвида лениво плюхнула Адриана по физиономии. Не отдавай приказы моим людям, Адриан. Сделай одолжение. Хорошо, — сказал Адриан, опять опускаясь на край софы. Извините. Печатка на перстне дяди Дэвида рассекла ему кожу над левым глазом, и Адриан заморгал, стараясь смахнуть затекшую в глаз каплю крови. Но от этого кровь лишь защипала сильнее, и из глаз Адриана хлынули, чтобы смыть ее, слезы. Дядя Дэвид кивнул Листеру. Вооруженным и хотя бы немного опасным. Глава 12. В одном из концов банкетного зала Шуберт, что в золотом олене, был сооружен небольшой помост, на котором стояли кресло и стол. На столе размещались председательский молоток, аптечный пузырек с лиловой жидкостью, металлическая мусорная корзина, коробок спичек, два маленьких радиоприемника и пара наушников. Кресло стояло несколько сбоку от стола, лицом к залу. Стену за помостом закрывал аккуратно плиссированный, точно юбка школьницы, серый занавес. Все это походило на сельский клуб в каком-нибудь Кенте, подготовленный к выступлению лекторши из женского института. Только круглый портрет Франца Шуберта через круглые же очки, взиравшего на зал, с приветливо ученым, пиквикским выражением, да развешанные по стенам рога, и выдавали австрийское происхождение всей обстановки. Небольшая группа людей стояла у высокого бокового окна, негромко беседуя, точно стеснительные гости, слишком рано собравшиеся на провинциальную оргию. Хэмфри Биффин, беловолосый, нескладно высокий, согнувшись, точно внимательный аист, слушал своего зятя Саймона Хескета Харви,